Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Июнь. Июнь – шестой месяц года в юлианском и григорианском календарях, четвертый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Один из четырех месяцев длиной в 30 дней. В северном полушарии Земли является первым месяцем лета, в южном – первым месяцем зимы. На этот месяц выпадает день летнего солнцестояния 21-22 июня, самый длинный световой день в году. Римский поэт Овидий в своей книге «Фасты» предлагает два варианта названия месяца. Первая версия – в честь римской богини Юноны, супруги Юпитера, совмещаемой с древнегреческой богиней Герой. Юнона считалась олицетворением образцовой Матроны, идеальной жены и матери. Ее почитали ангелом-хранителем женщин. Она покровительствовала браку и семейной жизни, так что считалось удачным выйти замуж в этом месяце. Вторая версия Овидия предполагает происхождение названия июня от латинского слова «juniors», что означает «молодых людей», «юных». За яркие цветы и красные зори называют июнь румянцем года. Это пора жаркого солнца, благодатных дождей, далеких и близких гроз, душистых трав, пора зрелости природы. В славянской мифологии июнь представал в образе молодого красивого мужчины, который и работал отменно, и веселиться мог на славу. В разных областях России называли июнь по-разному. Разноцветом – за буйство цветов, светозаром – за светлые дни, червенем – красным. В этот период наши предки собирали с корней граблика червеца, это насекомое, для получения багряной краски, иван-чаем, липнем, изоком, из-за милых сердцу мелодий лугового маэстро, кузнечика, а еще скопидомом, хлеборостом. В июне наряжаются в бело-розовые кисейные платья шиповник, калина и боярышник. Волнующе пахнет цветущий жасмин, смешивая свой аромат с запахом свежескошенного сена, а по вырубкам и полянам ярко рдеет земляника. Но народная мудрость гласит: в июне разноцвет, дня свободного нет. Ведь месяц июнь, закрома дунь, нет лежито по углам забыто, а потому проводит июнь на работу, отобьет от песен охоту. И то правда, в июне день года стоит. В июне начинают линять утки и глухари. Цветут сосна и ель. Разгорается лето, пышно зелен лес. Величествен вид лип, берез, кленов, могучих дубов. Полный лист на исполинных дубах появляется только в месяце июне. А какие царские ягоды созревают в июне! Земляника, малина, черешня и, конечно же, вишня. Вот он какой, этот месяц, июнь. Братья месяцы.